Континент Калимдор. Громадский крик. Стою вместе со своими охреневшими воинами и смотрю на два десятка истерично ржущих солдат Альянса. Их союзные тролли уже свалили разносить сплетни, а у меня, несмотря на бурлящую в крови скверну, было острое желание раздолбать своей головой пару деревьев. Эта ситуация описывает поговорку «всегда могло быть и хуже». Я думал, что нет ничего хуже строительства города, попутно отбиваясь от перекочанных эльфиек, партизан из Альянса, и ведя поиски батраков-революционеров. Но как же я ошибался, когда прибыл эльф-олень, вот тогда и начался полнейший трындец. Под его колдовством лес восставал против нас, а эльфийки шли в бой как берсерки, которым плевать на свое выживание. Так будто этого мало, еще и проклятые батраки портили нам жизнь. Когда один из троллей шаманов племени Темного Копья сообщил мне о том, что учуял какой-то источник недоброй силы, я тут же ринулся с отрядом верных бугаев в указанном направлении. По пути мы рубили на куски всю встречную лесную нечисть, выплескивая тем самым свои злобу и отчаяние. Прибыв к источнику, который имел воду странного цвета и мерзко смердел, а еще имел странную деревянную конструкцию на скалах, из которых текла эта странная вода, я получил от тролля подтверждение, что сила исходит от этого источника. Ради победы я приму на себя любое проклятие. Все во имя победы, все во имя клана, все ради орды. Распалив себя этими словами, я первым начал пить тошнотворную и вонючую жижу. При этом с каждым глотком я ощущал, как мои мышцы наливаются силой, кости трещат от взрывного роста, а я сам становлюсь больше и сильнее. Сила, мощь, вот она, воины, пейте. И после этого мы сокрушим всех, кто встанет на пути нашего клана, клана песни войны. Когда мои воины преобразились от источника хаоса, я услышал звуки рвоты, идущие от ближайшей рощи, к которой мы стояли спинами. Обернувшись, я обнаружил отряд из людей и тех троллей-перебежчиков, что пошли в услужение людям. И все они смотрели на нас со смесью брезгливости и отвращения. Готовьтесь познать боль и отчаяние, жалкие людишки. Буэээ. Да мы от одного вашего вида познали все тобой перечисленные, больные ублюдки. И почему же ты так считаешь? Уж не потому ли, что в отличие от тебя и твоих псов, я решился испить из источника мощи? Мужик, это раньше было целительным источником, пока его не загадили сатиры. А после мы с эльфийками сатиров перебили, а так как очистить его никто не мог, то мы с парнями уже месяц как приспособили его под сортир, поскольку задолбались под елками гадить. А вы это пили, да с причмокиванием. И вот теперь я стою и ощущаю, что такое настоящее отчаяние. Когда я пришел в себя, то людей, как и троллей, уже и след простыл. Что будем делать, вождь? Возвращаемся в лагерь, нам еще того полуоленя убивать. Нет, не вождь ты троллем, громадский крик. Не после того, как ты со своими девочками дерьма хлебнул, надменно поведало произнес тролль и знахарь. Зарычав от бешенства, я тут же хватаю его за голову рукой и с легкостью давлю, как перезрелый фрукт. Похоже, благодаря тем троллям о том нашем зашкваре знают даже бобры. Возмутился бугай по имени Брук. Что будем делать, вождь? Предлагаю для начала завалить того полуоленя и его шлюх, а после отпиздим всех троллей и заставим вкалывать вместо батраков. Часть 23. Три недели после разрушения Долорена, Лордерен, близ городка Вихальм, регент от Маргаритас. Что по общей ситуации с этим городом? Выяснились, чем связана такая активность нежити в этих землях? Спрашиваю своего оруженосца. Недавно прилетели дворфы-разведчики на своих автожирах. Они смогли прорваться к городу и, расспросив местных, выяснить следующее. К ним пару недель назад завалилась целая армия, в нескольких тысяч разумных, при этом долбанутых. В ее составе как люди и дворфы с гномами и эльфы, так и тролли, агры и марлоки. Последние прибились недавно, благодаря протекающей вплотную с городом реке. Эта армия следовала с юго-востока, по пути громя все встречные лагеря нежити. По причине последнего, скорее всего, нежити решилась на подобную активность. Сейчас в городе порядка 5000 жителей. И да, самое смешное, этим сборищем заправляет баба, да еще и троллей. Может быть, когда прорвемся, ее вместе с прочими врагами Альянса того, проводит пальцем по своему горлу. Заманчиво, но нет. Из всех полководцев, кто может организовать столь терпимых к иным расам троллей, я знаю только лорда Блэкмура, а я ему обязан как минимум легитимной властью в остатках королевства. Будет неудобно, если по моему приказу убьют кого-то нужного моему союзнику. Лучше просто поможем отбиться и начнем договариваться. Последнее слово я произнес с неприкрытым отвращением. Так уж получилось, что до марша плети, После ведения переговоров и попыток договориться я всегда был в минусе, всегда выставлялся просящим. Зато когда возглавил сопротивление, я больше никого ни о чем не просил, а просто ставил условия, и все делалось или как я хочу, или по-моему. С каким же удовольствием я принял беглых эльфов из Келталоса и различных факторий. Возглавляемые принцем Келтосом Солнечным Скитальцем, они впервые на моей памяти выступили в качестве просителей. Особенно много удовольствия мне доставил вид склонившегося передо мной эльфийского принца. Пока я не забыл, озаботьте особо боевитых эльфов полезным делом, например рытьем солнечных колодцев, и желательно чтобы без магии. На мои слова от оруженосца раздался смешок, после чего он произнес: «Обожаю ваши чувства юмора и манеру называть солнечными колодцами выгребные ямы». Да уж, шуточка конечно веселая, и в другое время я бы точно посмеялся, но сейчас не та ситуация. Из-за моей спины раздался знакомый голос: «И здравствуй, Атмар, рад тебя видеть, Терентий, или сейчас лучше Терри, для друзей можно как угодно. Ты, как я вижу, заинтересован в освобождении города Вильхельма от блокады мертвецов?» «Так и есть, и прости, Терри, но этот город в сфере моих интересов. Зато в этом городе моя жена и мои люди, и я намерен забрать их оттуда. Если так, то мы можем с легкостью все это сделать. Объединившись, наши войска просто порвут всех мертвяков в клочья. Увы, под Долораном мы облажались, и плеть получила желаемое. К тому же моими разведчиками были замечены демоны, и эти сволочи движутся еще и сюда. А значит, времени на толковую подготовку не будет. Проклятие. Но мы же должны вытащить из-под удара хоть кого-то. В таком случае могу тебя обрадовать, у меня есть план. Он прост. Первой волной идут твои войска, пробиваясь через нежить к городку. Но как только будут замечены демоны, в бой с рогаликой вступлю я с моими войсками. Удержим их сколько сможем, а вы уводите всех, кого успеете. Я неверяще смотрю на своего союзника и, похоже, что друга. Его слова, они никак не вязались с тем, что мне известно о военном деле и логике. Обычно любой военачальник стремится сохранить свои силы и подставить под удар других, а тут Терентий, ладно, Терри, он действует совсем нетипично. Блэкмур, твой план, скажи, что в нем за подвох, слишком уж удачный получается вариант для моей армии. Что-то здесь не так, должен признаться, Атмар, сведения о грядущем дерьме мне были известны еще в детстве. Они пришли в виде видений, и я все это время готовился к подобному пиздецу. И если ты хочешь знать, почему я не предупредил тебя, то, во-первых, мне было известно о демонах на Трезимах и их специализации в виде шпионажа и диверсий, а во-вторых, в это без доказательств никто бы не поверил. Ну а когда у меня появились доказательства, в них уже не было смысла, вся страна полыхала. Ну а стремление бросить мою армию в бой. Мне нужно оценить, на что способны войска Огненного легиона, и благодаря выжившим в бою солдатам, мы сможем придумать тактику против этих тварей. Предместье Вильхельма. 3 часа спустя. За Лордерн. С этим кличем я, пришпорив своего коня, и в очередной раз веду личный эскадрон в атаку на собравшуюся в толпу нежить, что накатило на порядки моей пехоты. Так уж вышло, что, имея в подчинении десятки рыцарей, лучше всего использовать тактику молота и наковальни, где роль наковальни отдана пехоте, а сам я вместе с рыцарством Лордерна играл роль молота. Тактика старая, но надежная, тут главное правильно выбирать цели, как для натиска, так и для перегруппировки всадников. Уже больше часа идет битва, и мне все сильнее кажется, что Блэкмур нас просто кинул на убой, расчистить ему дорогу к городу. Если это так, то он ответит мне за это лично. Регент Гаритас, ко мне обратился один из рыцарей. Взгляните, позиции некромантов плети ослабли. Если ударим по ним, то оставим врага без магической поддержки, что здорово ослабит натиск нежити. Вижу, Гийом, вижу, но атаковать их здесь и сейчас мы не станем, от ситуации просто смердит ловушкой. Вы уверены, сэр, больше такого шанса может не появиться? Ответить на эти слова я не успел, небеса побагровели, в нескольких местах закрутились воронками, из которых буквально были выплюнуть огненные кометы, упавшие между нашими и некроманскими позициями, 3 штуки, и парочка рухнула прямиком на позиции некромантов. Тут же на поле боя начали выбегать громилы с красной кожей и в фрагментарных латах, и изредка встречались уроды вообще без брони, зато с молотами и в сопровождении суккуб и козлоногих, рогатых, рослых демониц. Значит, предположение Блэкмура оказалось верным, нежить была приманкой от Огненного легиона, и поведись я на открытых для атаки некромантов, то самая опасная и боеспособная часть моей армии уже добивалась бы тварями. Солдаты, готовьтесь к бою. Сейчас подойдут войска Блэкмура и вместе мы устроим порку этому демоническому мусору. А если они не подойдут, раздался голос одного молодого рыцаря. Ну, если Блэкмур к нам не подойдет на помощь, то нам всем, пиздец. Тем же временем, городок Вихальм, Бальназар. С раздражением смотрю на разворачивающееся сражение между силами остатков Альянса и Плети. Больше всего меня раздражает не то, что войска людей уверенно разбирают мертвяков на косточки, а то, что Блэкмур так и не попал в расставленную на него ловушку. А я так старался подготовить все в обход Тикондриуса. С помощью дитерока внушил мысли пассии этой игрушки моего начальника, нестерпимое желание встретиться со своим мужчиной. Через вторые и третьи руки подготовил маршрут подкреплений до этого городка и ловушку из окрестных баз нежити, дождался, когда этот ролчиха со своими войсками увязнет в обороне, смог организовать вылазку одного из последних аристократов Лордерна, вместе с его армией, позволил Блэкмуру получить сведения о том, что его женщина в западне, рассчитал все это так, чтобы все совпало с отсутствием Тикондриуса. А в итоге этот выскочка так и не желает вестись на приманку в виде легкой победы и сунуться в ловушку. Хотя можно поступить, как обычно делается войсками легиона. С этими словами я кастую призыв инферналов на заранее отмеченные позиции и командую привлеченному мной младшему и слабейшему из повелителей преисподней, Рогалдрону, начать атаку. Вскоре на поле боя помимо нежити появились сотни стражей скверны и гончих, несколько десятков эридоров, десятки суккуб, и вот из-под скрывавшей его иллюзии вышел и сам Рогалдрон. Следом из леса начали выходить и строиться войска людей, агров, троллей, эльфов и дворфов, все они шли под знаменем, изображающим сотканного из дыма льва. На это я довольно оскалился: если все удастся, то главой нашей разведки стану я. Ведь когда удается разбить организованное сопротивление остатков Альянса в этом регионе, и еще я смогу захватить человека, который смог настолько сильно разъярить лорда Архимонда, что тот запомнил какого-то смертного, то я точно смогу подняться в иерархии. Смотрю на то, как впереди строя войска Блэкмура выходит сам предводитель Ли. Две сотни дворфов, построившихся в два ряда, правда, бородачи были вооружены какими-то странными мушкетами, монструозных калибров. Пусть, им это не поможет. Демоны всегда проламывали вражеский строй и устраивали резню среди смертных. Вот войска демонов разделились на две части, Рогалдрон с парой телохранителей из Стражей Рока и отрядом эридаров и эридарок пошли к городу, ломать оборону, а стражи скверны, гончие и оставшиеся эридары с суккубами устремились к войскам Блэкмура. Посмотрим, что он сможет сделать такой силе. Это вам не откровенный слабак Маледиктус, тут целая армия. Вот вперед вырвались гончие, которые, как и полагается, первыми смешают ряды врага, а следом ударит стражи скверны, возглавляемые эридорами, обеспечивая уничтожение сначала строя, а следом и живой силы противника. И тут из-за строя этих смертников раздался грохот выстрелов с последующим свистом снарядов. Я лишь презрительно оскалился, будто какие-то громыхали остановят моих демонов. Бред. Тем более вышедшие вперед дворфы принялись пятиться назад, словно это спасет их от натиска гончих. Тем временем взрывы снарядов слегка проредили гончих, убив меньше полусотни. Да плевать, сожрав трупы смертных и высосав их куцые магические резервы, выжившие гончие как минимум утроят свое число. И вот, едва гончие начали бежать по земле, покинутую наглыми коротышками, как под гончими начали раздаваться взрывы, убивающие и калечащие столь полезное пушечное мясо. Что за хрень? И мало того, первый ряд дворфов сделал залп по пробежавшим эту ловушку гончим. Второй залп, третий. Да что тут не так, они же не перезарядились толком. Ну не должно быть таких технологий в этом мире. Присмотревшись к поменявшим опустевшие на заряженное оружие недомеркам, я едва не сплюнул от досады. Просто к укороченному ружью эти недоноски припаяли еще два ствола. Просто в исполнении, но дорого и не технологично. Да и стреляли они не кусками свинца, а пригоршнями кусочков железа, что позволило рвать гончих буквально на куски. Ничего страшного, стражей скверны подобным не поймешь. И действительно, стрелять металлическим ломом по косточку войска огненного легиона никто не стал. Дворфы использовали трубы, из которых с грохотом и ревом летели огненные снаряды, что при попадании по стражам взрывались, отбрасывая их или пробив шкуру, взрывались внутри тел, устраивая окружающим настоящий мясной душ. Сотня дворфов сделала всего 5 залпов из своего нового оружия, и ряды стражей скверны, нет, не уничтожили, но были смешаны и остановлены, потеряв всякий намек на порядок. Тут же, что-то закричав и взмахнув мечом, Блэкмур двинулся вперед, на стражей скверны и суккуб с эридрами, и от рядов, возглавляемых этой занозой в корыте смертных, раздались какие-то выкрики. Они что поют? Так, а что сейчас происходит у Рогалдрана? Он штурмует укрепление, пока что безуспешно. Усиленные им и отрядом демонов войска нежити успешно отбрасываются защитниками городишки. Плюс на одной из баррикад стояла полуголая троллочиха, что кричала приказы и призывала защитников городка продолжить удерживать позиции. Смелая, мне бы не помешала столь полезная помощница, а то различные шлюхи наподобие суккуб и эридарок. Это хотя бы делом занято, а не интригами за моей спиной. Понятно, почему ставленник Тикондриуса ей так дорожит, и значит, если я смогу пленить ее, то не только обрушу оборону городка, но и, пожалуй, лишу командования силы этого выскочки. Самое главное, что смогу безнаказанно подгадить Тикондриусу. Выходим из скрытого магии здания и прорываемся к той троллке. Ее не трогать, она моя. Городок Вихальм, Зенку. Стою на возвышенности и, отдавая приказы, попутно призываю духов для воодушевления сражающихся под моим началом. Если в стойкости войск из Соленогорской я уверена, а вот местные могут и побежать. Я с улыбкой смотрю за происходящим на поле боя. Вот, в битву вступили как демоны, так и мой муж. И Тертий в очередной раз доказывает всем свое коварство, полагающееся любому успешному вождю. Та ловушка для гончих и сюрприз для демонов удались на славу. И теперь мой муж перешел в атаку, а от рядов его войска слышались отдельные слова песни, что для некоторых воинов стали едва ли не строевой. Во время визитов домой он выпросил у меня помощь с призывом и обучением духа песен, довольно слабого и бесполезного, но Тертий не один раз доказывал, что главное найти подходящее применение подобным сущностям, и они принесут изрядную пользу. Продолжаю заниматься своим делом, при этом следя за полем боя, где наступление возглавил мой муж. Вот на него налетел страж скверны, который тут же был выпотрошен ударом меча по животу, гончая голова которой была буквально пригвозжена к земле ударом меча. Новый страж скверны ударом своего оружия прижал меч Тертия к земле, а в ответ мой муж буквально запихнул свою руку до середины плеча в рот демона, следом резкий рывок на себя, и тварь бьется в агонии, а его убийца стоит над ним, сжимая в левой руке комок внутренности демона, которые тянутся к рту урода. На воинов моего мужа тоже нападают демоны, как по отдельности, так и небольшими группами, но быстро умирают, одиночки будучи опрокинуты солдатами на землю и заколотые, группы успев взять кровавую цену за свои смерти. Но главное, что мой муж со своим войском продвигался к нам, несмотря на противостоящих ему демонов. Ра-а-а. Умрите, черви, проклятие, как они нас обошли. За легион, жги, руж, убивай. С удивлением смотрю на отряд демонов, ударивший по нашим позициям с тыла. Как они смогли нас обойти? Впереди прут два огненных голема, три не уступающих големам в росте демонюки, а за ними несколько козлоногих с молотами и щупальцами на мордах, и замыкали шествие двое рогатых с крыльями, мой муж называет их натрезимыми и считает самыми опасными. Костор, живо, за градотряд к этим тварям, и пусть мортиры перенесут огонь на твари. Есть, мэм. Пусть мой приказ был быстро выполнен, но большого толка от него не было. Отряд из сотни пехотинцев из числа местных был быстро брошен на перерез демонам и даже успели занять свои позиции, и только 40 ударов сердца. Именно столько времени понадобилось демонам для уничтожения сотни человек, и то по той причине, что щупальцы морды и демоны громилы решили поиграться со своими жертвами. Костор, взвод агров на место за градотряда, стрелков, магов и лучшие силы отводи вглубь города. Ополчение пусть останется здесь, выиграет нам время. Леди Зенку, вы уверены? Выполнять. Агры с ревом, влетев в отряд демонов, устроили свалку, а среди войск началось активное движение с перестановкой отрядов. Едва я сама собралась отступить вглубь города, поскольку ясно, что окраины мы не удержим, как ко мне с ревом прорвалось несколько демонов. Я, растерявшись, утратила концентрацию и прервала подпитку духов отваги и ярости. Результат не заставил себя ждать, ополчение, которое только что буквально рвалось в битву, вдруг утратило внутренний стержень и с воплями начало пытаться удрать отставших столь жуткими демонов. Попалась дикарка. Демон всего лишь 2,5 метра ростом в красном нагруднике схватил меня своей когтистой рукой за низ грудной клетки. Поскольку я была одета в свой ритуальный наряд знахарки, состоящая из пояса с зельями и ножами, ожерелья из трав и специальных перчаток с когтями для ритуальных жертвоприношений, то хватка правой руки этого бледнорожего урода была болезненной, и я от обиды и злости за такой обидный проигрыш решила повторить фокус моего мужа, вбила кулак в пасть демона, крепко схватила что-то мягкое рукой и вырвала это из демонической глотки. Раздавшийся вой от демона заложил мне уши, и я отправилась в полет, судя по вспышке боли, лишившись трети кожи на своей спине. Надо же, какая боевая букашка, интересно, а если я заберу ее к себе, она сможет развлечь моих братьев так же, как и избранный Тикондриуса. Сцепив зубы, поднимаюсь на руках и вижу стоящего поодаль Натризима в фиолетовом нагруднике. Можешь меня убить, выродок, но твоего собрата это не вернет. Вериматаса, ты ему просто язык вырвала, пусть это больно, но лишь до осушения пары пленников. Такое его не убьет. Жаль, но мой муж это упущение скоро исправит. Вот для того, чтобы остановить твоего мужа, ты мне и нужна. С этими словами, схватив меня за торс, демон поднял мое тело над землей и понес в направлении войска моего мужа. Терриблык Мур, он же Тертий, очень злой и очень сосредоточенный. Ах, если бы свет воссиял над такими, как он, то этот свет слепил бы всех, кто был на этой войне. Там, где кресты стоят, где сотни солдат в укреплениях не спят, где торжествуют смерть и мрак. Отправимся в бой, сквозь ад и домой. Слушая выкрикиваемую идущими за мной солдатами песню, я искренне был рад встрече с демонами, поскольку им можно было выпустить кишки без оглядки на окружающих. Что сказать, моя женушка умудрилась преподнести мне тот еще сюрприз. Пришла во главе войска на территорию Плети, да еще и засела в городе, который Плеть взяла в осаду. Зато гонцы ко мне прорвались в легкую. И как показала практика, это был капкан от легиона с наживкой в виде целого войска. Теперь, когда демоны сделали свой ход, я готов молить всех богов за то, что в этой засаде не было по-настоящему сильных тварей. Даже повелитель преисподней только начал матереть. И я прямо сейчас вынужден проводить испытания. Да всего, что есть. Проект «Оркестр в виде духа песен», который разучивает и исполняет подходящие песни из моей памяти, его роль это создавать и поддерживать нужный настрой среди армии. Новая тактика, придуманная против демонов, спецвооружение и прочие идеи. И вот сейчас, неся потери, я и мои бойцы прем спасать мою жену и приведенные ей подкрепления. Ничтожество, ты смеешь стоять на пути огненного? Бабах, мои глаза, вставшие на пути, полуголая Эридарка заступила мне дорогу, держа в обеих руках комки пламени скверны. Она могла бы стать для меня той еще проблемой, но старый, трофейный пистоль, прошедший десяток модернизаций и заряженный дробью из черного железа, решил вопрос с помощью выстрела в лицо. Дорогая зараза, это черножелезная дробь, но против магов круче него работает только саронит. И визжащая демониса падает на колени, и, получив от меня пинок в грудь, падает на землю, а дальше простой, добивающий укол злюкой в голову. Да как ты смеешь противиться предначертанному? Сразись со мной, червь. Смотрю на краснокожего, плотно сбитого Эридара, ростом практически с огра, с кристаллическим молотом наперевес. И он думает, что я буду с ним честно сражаться? Мушкетеры, изрешетите этого идиота. Ничтожество, ты думаешь, ваше примитивное оружие сможет мне повредить? Залп пулями с сердечником из черного железа в район Гульфика. Вот это жесть. Но на фальшивое сопереживание нет ни времени, ни желания, так что, усилив мощь удара телекинезом, срубаю голову этого вождя краснокожих и, быстро оглянувшись, чтобы убедиться в том, что мои войска не отстали, иду дальше к городку. Тем более началось светопреставление, характерное для активной боевой магии. Из хорошего у меня то, что стражи скверны и эридоры, после убийства мной того придурка с молотом, откатились с моей дороги, хотя те, кто встречался на пути, бились с не меньшей яростью. Скорее всего, я убил командующего отрядом офицера, и демонюги решили выяснить, кто из них теперь главный. А вот и границы города. Врываюсь на главную улицу во главе со смешанным отрядом из людей, агров, троллей, эльфов и десятка дворфов с монстробойными ракетами. Именно они убийственно поздоровались с авангардом стражей скверны. Оглядевшись, тут же двинулся на площадь. По пути мы истребляли прорвавшуюся в город нежить, вовсю начавшие пировать трупами погибших на улице защитников. А вот выйдя на площадь и оглядевшись, я застыл в нерешительности, лишь играя своими желваками от злости. Прямо на виду у всех стояла могучая кучка демонов, и впереди всех был, судя по росту и цвету нагрудника с крыльями, лорд ужаса Бальназар. За его спиной находились еще один, краснокрылый Натризим, явно младший братишка этого судака, Веримотас, еще дальше два стража Рока, и в конце площади молодой повелитель преисподней увлеченно разносил какой-то дом. Но застыл я по одной причине. Бальназар правой рукой держал на весу, за талию, мою жену, Зенку, приставив коготь своей левой руки к ее горлу. «Ну вот мы и встретились с тобой, игрушка Тикондриуса. Сейчас, с этого момента, ты будешь делать то, что я тебе прикажу, иначе я верну тебе твою жену по кускам, и мой брат тебе не поможет. После того, как прибыл лорд Архимонд, мой старший собрат больше не способен тебя прикрывать и выгораживать. И что он в тебе нашел, жалкий смертный? Наверное, я очень красивый, вот он и заваливает меня подарками в процессе ухаживания». Старательно добавляю в свой голос смесь из уверенности и смущения, надеясь отвлечь гада. «Неважно, скоро он сам мне все это расскажет, а теперь брось меч, снимай броню и иди ко мне, живо». Бальназар шевельнул левой рукой, и по шее Зенку побежала струйка крови. Набираю в грудь воздуха, чтобы отдать приказ на атаку ублюдка, но слова застряли в моем горле. Куда делся мой цинизм и эгоизм, с которыми я рвался в верхо власти? Сначала в десятники, в сержанты, офицеры. Почему я не могу просто взять и пожертвовать Зенку? Кто она для меня вообще такая? Она, мать моих детей, женщина, которой стал нужен именно я сам, без регалий и власти, так кто дал мне дом, в котором меня любят и ждут. Тихо проговариваю, глядя перед собой. Тёрти, будь тем, кого я приняла своим сердцем. Раздался крик моей жены, которая все еще была в лапах Натризима. Порадуй свою жену, добавь на стену нашего дома еще парочку почетных трофеев. С этими словами она схватила руками угрожающий ее жизни коготь и навалилась на его режущую кромку всем своим весом и дернулась в сторону, перерезая свое горло, после чего кровь из ее шеи полилась ручьем. «Арррр, тупая сука, не могла даже пленницей побыть нормально». Проговорив эти слова, Бальназар с раздражением откинул тело моей жены в сторону, а я застыл на месте, здесь и сейчас превратившись буквально в комок ненависти. Перед моими глазами возникла энергетическая проекция моего тела, вот обычная жизненная сила и магия, распределенные по всему моему телу, вот в левой руке имплантированный шип, так и светящийся от заполняющей его скверны, а вот тот самый резервуар, который в свое время описывал Кьотви, заполнив который он превращается в горного короля, иначе говоря, принимает форму голема-земельника. Обычно я не рискую устраивать свои эксперименты, но сейчас... После того, как моя жена убила себя на моих глазах, только бы не быть моей слабостью, что попало в руки демонов. После этого я жажду лишь крови Бальназара, и попытка заполнить этот резервуар может дать мне достаточно сил, дабы не просто дать бой одному из старших Натризимов, а порвать его без шанса на победу. Ощущая, насколько сильно мне сейчас не хватает энергии для заполнения того энергетического резервуара, импульсами телекинеза начинаю ломать камни магии, которые установил в своем поддоспешнике. Последнее, что я успел ощутить, это форму своего будущего воплощения. Она была не определена, и я пока что мог ее выбрать. Поэтому я вызвал перед глазами образ из еще той жизни. Образ, который у меня ассоциировался с порванными на ленточке демонами. От Маргаритас, сосредоточенный и готовый биться до конца. Прогноз от Терри практически сбылся. И вот теперь я и мой личный эскадрон вовсю маневрирует и наносим удары по разрозненным группам демонов, но поскольку все эти твари были отнюдь не мальчиками для битья, то мой отряд тоже нес потери. Правда, настрой у моих людей был боевой, и все были полны зависти с азартом. Как же, на их глазах сборище простолюдинов и дикарей не только приняли атаку демонов и отбросили твари, они начали теснить их и истреблять. Так что пока мои рыцари не докажут, что могут действовать не хуже, они не успокоятся. «Маршал, еще немного, и мы сломаем хребет этим тварям. Лучше скажи мне, чем занята моя пехота?» Заняв северо-запад городских предместий, наши бойцы проводят эвакуацию гражданских, продовольствия и вещей первой необходимости. «Вас что-то волнует?» «Да, тот киновроподобный демон, размером с небольшой дом. Он скрылся в городе, и меня напрягает, что его нигде не видно. Не переживайте, эта тварь скоро найдется». И именно в этот момент одно из окраинных, трехэтажных зданий городка брызнуло камнем и щепой, будучи пробитым тем самым властителем преисподней, которого я искал. И выглядел этот демон довольно неважно: вырванное с мясом крыло, сломанный бивень, переломленное на две части двустороннее копье, и взгляд полный обиды с непониманием. Следом из пролома здания вышла громадная фигура из металла, не менее 3 метров в высоту, держащая за голову на Тризима в фиолетовом нагруднике. Одно движение, и хрипящий демон влетает в повелителя преисподней, а от гиганта раздается рычащий голос: «Демоны, вы не увидите от меня ни сомнений, ни жалости, ни прощения, только смерть. Вы еще узнаете, насколько глубока и бездонна может быть боль». После этих слов из кулаков гиганта выскочили по 3 довольно длинных лезвия, которые тут же окутались багровыми разрядами молний. Часть 24. Окрестности города Вихальм, Тикондриус. Глядя на происходящее, я с раздражением вспоминаю о том, насколько большим геморроем являются инициативные подчиненные, которые остались без работы. Вот что стоило Бальназару сидеть на жопе ровно и полировать своим языком седалище лорда Архимонда. Так нет же, захотелось ему проявить себя как военному лидеру, да еще против моего избранного. Ладно, если Бальназар просто опозорится, а если он Терентия прибьет, хорошо, что меня по возвращению из Калимдора встретил Веримотас с отсутствующим языком и передал мне с помощью магии разума, что происходит в том городе. Пришлось брать свою личную свиту из эридоров, стражей Рока, призрачных стражей и нескольких нестандартных суккуб, владеющих целительством. Появившись из портала, я тут же применил с 10 камней преисподней для вызова инферналов и отправил их отогнать подальше людскую пехоту. После этого спокойно захожу в город и с помощью взгляда ловлю очередной набор образов от Веримотаса. Разобрав их, маню за собой суккуб целительницы и уверенно иду к краю площади, чтобы найти свою цель. А вот и она, тело троллки, лежащее в луже собственной крови. Жестом отправляю к ней одну из суккуб, которая после нескольких заклинаний с удивлением смотрит мне в глаза. Повелитель, у этой дикарки удивительная для смертных живучесть. Она жива даже после повреждений, которые большую часть рядовых демонов на перерождение отправили бы. Хотя и жива она едва-едва, но раса с такими особенностями и потенциалом обязательно нужно включить в состав легиона. Сколько времени потребуется для ее стабилизации? Спрашиваю, демонстративно не замечая попытку этой подстилки указать мне, что нужно делать. Для крайне редких специалистов я всегда делаю поблажки. Собрат, разве стоит тратить время и усилия на местный мусор? Нам нужно идти помочь Бальназару. Бальназар сам виноват, и хорошая трепка ему пойдет только на пользу. Меня куда больше интересует избранный мной в наши собратья. Он злобный, умный и слабо поддается контролю, а эта дикарка его жена, и сейчас, если она выживет, то станет одним из немногих способов контроля за ним. Смысл возни с этим дикарем, если можно привлечь наших братьев? Терри Блэкмур в качестве исполнителя и полевого командира куда перспективнее большинства наших братьев. Пока вы строите интриги, он решает проблемы, изыскивает средства и возможности, а еще выполняет поставленные задачи. В общем, уже сейчас он стоит половины подчиненных мне интриганов, и он нужен мне живым и здоровым. Тем временем я отметил, что Имрис, суккуба-целитель, закончила свои манипуляции, и троллка, перевернувшись на бок, скрючилась и нашлась кашлем, избавляясь от сгустков крови в горле. Имрис, получаешь под командование своих сестер и стража Рока, охраняй эту дикарку, она мне нужна живой и достаточно здоровой. Веритамас, где искать наших подопечных? Когда они сцепились, я быстро выпил жизнь из пары культистов, поспешил отправиться к тебе на за помощью, поскольку Бальназар не справлялся. Тогда пройдешь по следу из разрушений, что идет через здание, а я осмотрю уличные. Отправляюсь, даже не проверяя, исполняет ли Веримотас мои пожелания. Уж он-то не посмеет игнорировать мои приказы. Слабак, и все этим сказано. В видениях от Терентия он и вовсе стал шестеркой нежити. Ниже пасть неимоверно сложно. Пройдя несколько кварталов, я наконец увидел кровавый замес. В нем участвовали неожиданно знакомый мне страж Рока. Еще бы ему не быть знакомым, я за его рождением наблюдал. И этот страж, к моему удивлению, вполне уверенно теснил 2 других, которые по сравнению с ним были более субтильными. На моих глазах Аскаэл врезался своим плечом в грудь одного из своих противников, отчего он сделал пару шагов назад, и ненадолго оставшись один на один со своим противником, принимает на левый наруч удар клинка и делает выпад своим мечом, вонзая его в живот противостоящего ему стража. Еще пара движений, и противник буквально выпотрошен. Решаю больше не тянуть время, а достаю из пространственного хранилища свиток рассеивания магии и применяю его на область со стражами Рока, отчего выживших демонов выкидывает из этого мира. Что же, значит, нужно проверить второе направление. Брат, у нас проблемы. Я нашел их, твоего избранного, Бальназара и одного новенького повелителя преисподней, Только недалекий новичок мог пойти за нами в надежде прославиться. Что так встревожило Виримотаса, что он рискнул начать маячить передо мной? Что с ними? Надеюсь, ты мне скажешь что-то более интересное, чем твой избранный умер. Сородич Маннарата изувеченный без сознания, а рядом лежат переломанные Бальназар и человек, у обоих сломаны конечности, но человек лежит сверху, на моем брате и, вцепившись тому зубами в горло, старается его загрызть. В ментальном плане человек ощущается как комок ненависти. Похоже, ты нашел мне того, кого я искал. Иду. По пути хватаю пришедшую в себя троллику и жестом приказываю суккубам следовать за мной. Ментально связываюсь с командующим взятыми с собой бойцами Иридаром и довольно рычу. Эти выскочки, как и ожидалось, призвали младших демонов и принялись захватывать раненых в плен. Вот еще один кусочек мозаики, с помощью которого я составлю в глазах владыки Саргераса картину того, что Иридары годятся только на роли тупых шлюх и исполнителей грязной работы. Дойдя до места битвы, я не удержался от того, чтобы присвистнуть. Повелитель преисподней, тяжело дыша, лежал на земле, один из его бивней был вырван с корнем и торчал из глазницы демона, на теле же были десятки рваных ран. Уважительно хмыкаю от такого зрелища. Повелителей преисподней проще прикончить, чем вырубить, даже мне. А вот вид изломанного Бальназара с отсутствующими рогами, крайне затравленный взглядом, и лежащим на его груди искалеченным Блэкмуром, который, несмотря на отсутствие правой руки по локоть и левой ноги по колено, и переломы уцелевших конечностей, вцепившись зубами в глотку своего противника, увлеченно ее жевал. Надо запечатлеть эту картину в своей памяти, буду шантажировать Бальназара этой сценой, а то совсем обнаглел, в наглую мои планы портить. Блэкмур, либо ты прекращаешь страдать фигней и добьешь его, либо отпускаешь. Кха, тьфу, гррррр, он убил мою жену, за это я убью его. Тогда сдавайся, твою жену мои суккубы откачали, так что сдайся и жди, когда я решу твою участь. При этом я отправляю ему в разум простейший ментальный пакет. Ты почти облажался. Твое счастье, что я на тебя завязал не меньше своих личных планов, чем Нерзул на принце Эртосе. Так что расслабься и жди, пока суккубы из моей свиты тебя исцелят. А дальше жди новых инструкций, пока я не подготовлю твой побег. После этого Террипа прожигал меня своим взглядом и, расслабив мышцы, позволил себе потерять сознание. Ну, пора готовить новый спектакль для повелителя Саргераса. Даже Архимонд с Килджадином станут частью моего представления. Ривер. Отчет. Передо мной появился краснокожий Иридар Мак, стилем одежды полностью копирующий Архимонда и Килджадина. Пленных собрали и сковали, их больше сотни, уже сейчас можно проводить ритуалы призыва низших для нашей непобедимой армии. Тупое животное. Сейчас у нас достаточно пленников, чтобы замахнуться на призыв кого-то более полезного, и кто это будет, предстоит решить лорду Архимонду, а не жалкому прислужнику. Доставить всех на наземную базу с прочими пленными и рабами, на тебя ложатся обязанности по охране пленников. Упустишь хоть кого-то, и будешь лично держать ответ перед повелителем. Я исполню ваше распоряжение, но считаю, что я нужнее в других местах. Ничего, пускай этот козлик строит из себя что-то особенное, скоро он будет мечтать задержаться на возрождении в круговерте пустоты на пару-тройку тысячелетий, чтобы все забыли его косяк. Где-то на территории Лордерна. Томас Мальтон, пехотинец, дезертир, любящий муж и отец троих детей. Гребаная плеть, гребаные аристократы, хреновые маги. Вот что мешало этим кретинам напасть на наш лагерь беженцев попозже, или пораньше, когда мы были рядом с блэкмуровцами, или подошли бы к силам Гаритоса. Но нет, барон Гислинд сразу встал в позу под Блэкмура, я не пойду. Он аристократов не уважает. Тьфу. Если собрать слухи, то становится понятно, что Блэкмур, будучи выскочкой из низов, с пренебрежением относится к аристократам, купившим свой статус, и к тем, кого все время прикрывал от проблем родня, а вот профессионалов своего дела, военного или хозяйственного, он очень даже уважает. Но нет, барон Гислинд поперся через кишащие нежитью земли и, естественно, на его лагерь напали, и не патруль в пару десятков вурдалаков и одного некроманта, а армия в несколько сотен тварей. Поняв, что нам хана, я быстро сгреб детей в охапку, жену за шкирку и бросился бежать подальше, даже еды в дорогу не захватил. Уже неделю страдаем от голода, сухой паек, что был в моем заплечном мешке, дети доели 2 дня назад, вот и мучаемся, потому что на порченных землях кроме ядовитой падали ничего съедобного в принципе не отыщется, но все равно я не сомневаюсь в своем решении, уж лучше всем пятерым быть живыми и голодными, чем кому-то из нас попасть на зуб вурдалакам. «Папа, а когда можно будет поесть?» Роб уже совсем слабый, и Марк едва держится, чтобы не плакать. «А еще мы устали. Скоро, Мари, скоро, милая. Вот найдем хотя бы остатки чужого лагеря или сам лагерь и обязательно поедим и отдохнем. Обещаю». «Ой, папа, а откуда эта тетя с крыльями и рогами? Что за?» Резко разворачиваясь, хватаясь при этом за рукоять меча, и вижу ехидно ухмыляющуюся суккуб с кнутом наперевес. Один взмах оружия, и я провалился в темноту. Ко мне медленно возвращаются слух, зрение и способность. Рядом с собой слышу голоса детей и моей жены, Розы, и, наконец, пытаюсь приподняться на локтях и сесть, что выходит с трудом. «Папа, папа, ты живой? Вот, поешь, мы тебе еды оставили». Смотрю на протянутую мне миску, содержимое которой похоже на те еще помои, которыми собак кормит. Неплохо, если учесть, что я все еще голоден и в таком состоянии, что готов хоть собаку, хоть вурдалака загрызть за вторую такую же порцию. Опустошив миску, я наконец провалился спиной к стене и огляделся по сторонам. Ситуация паршивая, мы в камере с решеткой, сейчас ночь, оружия и брони у меня нет, что от нас хотят неизвестно, но учитывая, кто меня вырубил, нас не ждет ни хрена хорошего. Вдруг тьма за пределами нашей камеры пришла в движение, и вскоре я едва не завизжал от ужаса, когда понял, что за нами сейчас наблюдает огромный демон в красной броне, и, преодолевая свой страх, делаю то немногое, что могу для защиты своей семьи, становлюсь между ними и глядящим на нас монстром. «Неплохо, яйца у тебя есть, жить хотите?» Неверяще смотрю на этого демона, и нахожу наконец в себе силы для разговора. «Если мы согласимся на все, что ты предложишь, то ты нас отпустишь в безопасное место, где мы не погибнем от холода и голода?» «Нет, я дам вам шанс не сдохнуть и сбежать отсюда». «Так каков будет твой положительный ответ?» «Что я должен буду сделать?» «Что вы все будете делать?» «Вот как правильно», — произнес демон, полыхнув тьмой и пламенем в своих глазах. «Где-то рядом с базой демонов и культистов, Сильвана Ветрокрылая, с презрительной усмешкой наблюдаю за базой, в которую превратился один из человеческих городов. Забавно видеть, как культистов и некроманты, что еще вчера через слово вставляли жизнь за Нерзула, теперь старательно угождают демонам. От этого было даже слегка обидно. Та сила, что смогла уничтожить Келталас, состояла из кучи подхалимов и перебежчиков. Не то чтобы мне нравилось смотреть за возней различных выродков, но лучше так, чем стоять рядом с ними. После подарка от Блэкмура, я наконец могу полностью себя контролировать и игнорировать шепот Нерзула в своей голове. Будь моя воля, я давно покинула бы сторону нежити, ведь у меня даже есть к кому обратиться за помощью, но Терри попросил меня быть в рядах плети и подчиненных. Надеюсь, что он готовит для войска Артаса грандиозную ловушку, и моя помощь позволит разделаться с проклятым принцем. Вдруг меня кольнуло ощущение неправильности, и я едва успеваю спрыгнуть с ветки, как та вспыхнула огнем скверны. Отталкиваюсь от ствола дерева и прыгаю к еще одной толстой ветке. Главное — выиграть пару мгновений и понять, кто именно на меня напал. Вот только ветка, ко которую я летела, также сгорела пламенем скверны, и я, пролетев мимо, была схвачена за талию огромной рукой и была несколько раз впечатана спиной в древесный ствол. Тут же перед моим лицом появилась оскаленная демоническая морда, чей обладатель носил красные доспехи. «Тикондриус, зачем напал на меня?» «Молчать, наглое ничтожество. Молчи и слушай мою мысль, речь. Я прочел в памяти Блэкмура, что ты нелояльна как легиону, так и Нерзулу, и я намерен это использовать. Что ты?» На мою попытку задать вопрос меня снова приложили спиной об дерево. «Ха-ха, вскоре пленники поднимут восстание в этом лагере, в первых рядах наверняка будет Блэкмур. Твоя задача — помочь восставшим и покинуть ряды плети. В чем твоя выгха-ха-ха? Да он мне чуть грудную клетку не раздавил». Пока Блэкмур создавал незапланированную шумиху, офицеры легиона все свое внимание обращали на Блэкмура и последствия его действий, а я незаметно проворачивал свои личные дела на Азерте и за его пределами, и список этих дел далек от завершения. «Большего тебе знать не нужно. Не стоит шпионить за легионом, падаль». И с этими словами меня метнули в одно из деревьев, приподнимаясь на руках, и мои губы расползаются в предвкушающей улыбке. «Скоро, очень скоро плеть заплатит мне за все». Неделю спустя, база демонов, культистов, некромантов. Мари, маленькая девочка с непростой судьбой, на подгибающихся от страха ногах, я медленно поднимаю пару ножей культистов с пола и привязываю их, как учил папа, ремни на пояс и ногу, чтобы сами ножи с ножнами были у меня под платьем на ногах. Главное, чтобы не заметили, лишь бы не заметили, лишь бы не заметили. Ух, а теперь срочно идти, сверяясь с всплывающими в памяти образами. После прихода того страшного, рогатого дядьки, он посмотрел в глаза каждому из нас и что-то с нами сделал. Я после этого знала, как незаметно передвигаться, как драться ножами, а еще кого и где нужно искать. Сегодня вечером папа обругал тех людей в балахонах с рогатыми тетками и дядькой, которые то и дело забирали из других комнат людей, которые потом долго и громко кричали. Когда эти странные открыли нашу дверь и попробовали забрать папу, он быстро съел тот кусок червивого мяса, которое оставил рогатый, и бросился драться с теми, кто хотел его забрать. Папу при этом побили и унесли, а когда дядьки в балахонах хотели забрать остальных, то мама сказала им, что давай развлечемся и поиграем, и стала раздеваться. Дяди со смехом стали бить маму и сами стали раздеваться. Братики попробовали защитить маму, но их легко побили и, скрутив, заставили смотреть на то, как другие, уже голые дядьки начали тыкать своими мясными штуками маме между ног. Я в это время лежала в углу в куче тряпья, и все это видела. «Пора, возьми ножи и беги». Именно эти слова того рогатого раздались в моей голове, словно он был рядом и сам говорил со мной. Выбираюсь из тряпья, что служило нам постелью, ползу к брошенной на пол одежде тех дядек, что были заняты моей мамой, и, найдя у них пояса с ножами, хватаю их, после чего выползаю из камеры. Теперь я хожу, повинуясь тому голосу в моей голове. «Сюда, ты у цели, в той камере, за той дверью. Освободи того, кто в ней, и спасение будет близко». Иду к указанной голосом двери, и вот я рядом, вижу, что она приоткрыта. Тяну свою руку и кто же у нас тут? Не как развлечение к нам само пришло? Меня схватили за правую руку и подняли в воздух. Смотрю, кто это, и визжу от страха. Это дядька с хвостиками вокруг морды. А рядом хохочут бородатые дядьки с коровьими черепами на головах. Какая маленькая, хрупкая, но ничего, на разик хватит. Произнес хвостомордый и разорвал на мне платье. Люблю смотреть, как таких, как ты, разрывает моим малышом. Оцени, он тебя насквозь пройдет. Меня тут же прижимает к торчащей между ног мясной палке этого страшного краснокожего дядьки. Понимаю, что, судя по словам и хохоту тех прислужников, меня ничего хорошего ждать не будет, и без раздумий вытаскиваю нож из закрепленных на ногах ножен и втыкаю его в ту штуку, к которой меня прижали. Ответом на мои действия был громкий визг, и меня бросило в сторону двери, даже нож из руки вывернуло. После удара об стену, я понимаю, что нахожусь рядом с той самой дверью, и, стараясь не обращать внимания на то, как болят спина и ребра, вскакиваю на четвереньки и быстро ползу в комнату. Я даже не знаю, что ожидала увидеть в той комнате. Наверное, дядьку Паладина, и ни одного, а передо мной оказался совсем не дядя Паладин. Тут была привязана я к кресту очень высокая голая тетя, с синей кожей, выбритой по бокам головой и небольшими клыками, что торчат изо рта. Красивая. Человек, ребенок, девочка, интересно, это ты устроила так, что тот козлоногий визжал как сучка? На это я лишь молча кивнула. Молодец, выберемся, я тебя в ученицы возьму, а сейчас, если хочешь выбраться отсюда, освободи мне руки. Тут же вытаскиваю второй, уцелевший нож и, найдя на что можно залезть, принимаюсь резать им веревку на правой руке этой тетеньки. Когда веревка сдалась, она отобрала у меня нож и, из-за заскрипевшей двери, спрятала этот нож в своей копне волос. Хочу себе такие же. В камеру зашел тот самый краснокожий дядька, что хотел меня на что-то натянуть. Вот ты где, пигалица. Ты мне доставила неприятные мгновения, и сейчас ты за это будешь расплачиваться. Он уже двинулся ко мне, как та тетя заговорила с ним. Да-да-да, как и все демоны брешешь. Что ты сказала, падаль? Что слышал, скотоложец? Когда меня привязали к этой ерунде, мне обещали изнасилование, пытки, боль, угар и удовольствие. И где все это? Говорят, твой народ быстро заживляет свои раны, значит, если я с тобой поиграюсь, то ничего страшного не случится. С этими словами краснокожий подошел к этой тете, сжег веревки на ее ногах и, схватив ее за лодыжки, поднял ее ноги вверх. После этого тетя обвила своими ногами поясницу краснокожего и, выхватив из своих волос спрятанный в них нож, на всю глубину лезвия воткнула его в ухо этого страшилища и с хрустом провернула. Ну вот и все с ним, а гонору было. Значит так, мелкая, пока ты в таком виде, иди и позови сюда тех придурков в коридоре, что сейчас смачно обсуждают твою судьбу. Немедли, отправляюсь к двери, по пути вспоминая, как раньше притворялась избежать проблем, разыгрывала целые представления перед папой. Вспоминая им все, что недавно пережила, пускаю слезы, сопли на кулак, и, высунувшись из двери, останавливаюсь и начинаю реветь в три ручья, и когда эти двое выручили на меня свои глаза, лепечу им: там красный вас зовет. Эта парочка тут же, спотыкаясь, побежала в комнату, и из нее раздались два вскрика. Взглянув вовнутрь, я вижу ту самую тетю, которая стояла над лежащими на полу дядями и старательно вытирала нож куском балахона. «Так, мелкая, иди сюда, сейчас я нам одежку справлю и пойдем». «Я не мелкая, я Мари, а меня Зенку зовут. А куда мы пойдем? Искать моего мужа. Если кто и сможет нас отсюда вытащить, то только он». Регент от Маргаритас. Начало атаки на базу демонов. Вперед, в атаку, воины Альянса. Мы уже видели, что демоны не бессмертны. Наши товарищи шли сквозь кровь, огонь и дым, ложь, что враг непобедим. Старательно ору в голос, успешно перекрикивая грохот дворфских мортир и танковые выстрелы. Скашиваю глаза вправо, где с надменным видом стояла леди Катрана Престор и блондинистая гномка, что с улыбкой до ушей восседала на только что выстрелившей мортире. Вся нынешняя ситуация происходит в первую очередь благодаря этой парочке. 5 дней назад ко мне прибыли эта благородная леди из Штармграда и мелкая гномка с вечным позитивом. И эта парочка была жуть как подозрительна, начиная с того, что смогли прибыть без сопровождения сквозь земли полные нежити, заканчивая тем, что смогли с легкостью пройти ко мне на аудиенцию. И они мне предложили такую авантюру. Если все удастся, то под мои знамена начнут стекаться все выжившие жители Лордерна. И сейчас я пытаюсь понять, какого хрена я согласился на участие в этой авантюре без пары недель жесточайших пыток. Если все удастся, то пленных мы, может быть, и освободим, вот только армии у меня уже не останется. Вы вообще уверены в успехе авантюры? В прошлый раз Блэкмур со своими психами умылись кровью, истребляя демонов, а мы их вообще атакуем. Смеешь сомневаться в нашем плане? Прошипела в ответ леди Катрана. Ай, спокойно, подруга. С этими словами гномка звучно хлопнула Престор по филию. Сейчас вообще единственный шанс все выполнить с малыми потерями. Именно сейчас внутри этой базы начинается восстание пленников и рабов. Так что демоны и культистов будут подловлены со спущенными штанами. Доверяюсь вашим талантам, леди Хромми. Во время пути ваши разведданные были более чем точны. Отправляюсь к своим рыцарям, и вместе мы залезаем в седло и, набрав разгон, врываемся на главную городскую улицу, на ходу стаптывая низшую нежить и насаживая демонов на копья. Сейчас не время сомневаться, иначе все падет. Все, что я старательно собирал из осколков. Что? Что я творю? С какого хрена я понесся, сломя голову, на врага? Ладно, нельзя паниковать, иначе все посыпается как карточный домик. Уже более хладнокровно включаясь в битву и включаю главную способность всех успешных полевых командиров, ускоренно воспринимаю информацию и быстро принимаю решения, не забывая командовать своими войсками. Пехота, занять оборону в том проулке, не дайте демонам развернуться. Дворфы, взвод стрелков и расчет мортир на крышу того здания, прикройте пехоту в проулке и еще 3 направления. На площади, освободите улицу. Кавалерия, натиск. Примерно так я и командовал, в разной последовательности, но мы теснили твари, пока не добрались до клеток с пленными, до пустых клеток и кучки расчлененных демонических трупов. Всем внимательно прочесывать здание. В случае обнаружения врага, отступайте к основным нашим силам. Отдаю распоряжение войскам. Минут через 10 прочесывания города мои бойцы встретили первую странность. Первую, но не последнюю. Отряды демонов начали сражаться друг с другом, и часть из них явно не заботилась о своем выживании. Когда я подъехал поближе и увидел описанную разведчиками сцену, то решил посмотреть на происходящее через один трофей, его название — Камень Правды. Он постоянно светится, и тот, кто находится в его свету, отлично видит сокрытое. И увиденное меня напрягло. Привидения, банши, они захватывали тела стражей скверны и шли в бой против более сильных демонов, и едва захваченные тела убивали, как банши покидала свой мясной костюмчик и искала новый. Передайте всем, схватки между демонами обходить стороной, не вмешиваться. Едва я отдал приказ, как недалеко от нас раздался полный боли, страха и обиды крик, и стена ближайшего к площади здания была проломлена огромным телом. Ха, это же один из краснокожих уродов. Судя по одежде, он колдун, и судя по отсутствию ноги, он отхватывает. И тут из пролома вслед за демоном из пролома вышел человек, кажется, на голову выше самых крупных из встреченных мной орков, такой же, как они, в плечах, в разодранных доспехах, с двуручным мечом, по которому пляшут синие молнии в правой руке, и с облаченной в странную широкую и массивную перчатку левой, с тыльной стороны которой выходило три длинных когтя, искрящиеся красными молниями. «Ничтожество, ты за это ответишь, лорд Архимонд покарает тебя», — прокричал одноногий демон, после чего развернулся спиной к этому воину и попытался уползти, но воитель догнал демонюгу в два шага, наступил своей ногой на его поясницу и вонзил когти в основание шеи краснокожего. Пара движений под крик и угрозы демона, и воин вырывает из его тела позвоночник, скрепящийся к нему головой. «Не испугал», — произнес воин голове своего противника. «Тем более Архимонд меня в любом случае покарает за предыдущие подлянки. Причиной больше, причиной меньше, уже не важно». Развернувшись ко мне, воитель начал неспешно сближаться, и я наконец смог рассмотреть его лицо. «Терри, рад тебя видеть. Только скажи, чем таким ты во время плена питался, раз так вымахал всего лишь за неделю? Демонятину. По вкусу как кабанятина, опасность такая же, только в отличие от демонов, кабаны при забое тебя понятными словами нахер не посылают. Там же, взгляд со стороны, Хронорму и Ониксия, две могучих драконицы, принявшие обличие смертных, блондинистой юной гномки и статной, молодой человеческой женщины-брюнетки, внимательно смотрели за событиями, разворачивающимися на базе демонов. Первой тишину нарушила брюнетка. «Ну, давай, скажи, что все происходит, как ты и задумала. Сейчас наша игрушка встрянет в бой с сильным демоном, его нагнут, и тут-то мы прибудем для его спасения, и после он будет нам в рот заглядывать от благодарности. КХМ, тут такое дело. Пока я готовила нападение на эту базу и освобождение Терри, поглядывая в будущее, я забыла просмотреть его настоящее. В общем, сейчас наш друг как раз и сцепился с местным главным, и в позу пьющего оленя становится именно демон Ридар. Что? Ну как? Ты же сама мне показывала, как он отхватывает от тех же натризимов. Во-первых, натризимы покруче и поумнее будут, а во-вторых, оказывается, наш друг в бою перед пленением прошелся по краю, и с риском для жизни умудрился полностью пробудить в себе кровь и наследие силы Врайкуров. Теперь он может при достаточном количестве магии сам принимать облик боевого, первородного Врайкура, а ты должна бы помнить, что сделал десяток таких истуканов, когда одна из ваших стай решила разнести охраняемый ими комплекс. Как ты могла пропустить такое? Прости, дело в том, что я очень-очень спешила. То, что мы, бронзовые драконы, можем скользить по времени, вовсе не означает, что стоит забить на настоящее, как это делает наш отец. Я и так едва успела с подготовкой, все время сверялись с будущим. А теперь пошли, поздороваться с нашим самцом. Через пару часов после ухода войск Альянса с разрушенной базы демонов, цитадель Тикондриуса. Тикондриус. Эх, даже жаль, что я проворачиваю одну из важнейших для себя в этом тысячелетии интриг, иначе наслаждался бы происходящим, не отвлекаясь от процесса. Сейчас идет порка Бальназара и молодого повелителя преисподней Рогалдрана. Я буквально отжал у своего зама его шестерку, уничтожаю его репутацию, а скоро еще и смогу вытереть свои копыта репутации Эридоров. Да за одни только эти возможности можно многое простить Блэкмуру и обратить его в моего собрата. Главное, чтобы призрачные стражи не налажили и не пропускали на собрание низших как можно дольше.